Одной из главных задач топ-менеджмента становится регулярное общение с инвесторами, ознакомление их с результатами работы компании, представление списков аналитиков и существующих и потенциальных инвесторов. В зарубежной практике принято проводить такие презентации минимум 2 раза в год. Финансовый директор публичной компании в среднем тратит на взаимодействие с инвесторами, аналитиками и журналистами 1/3 своего рабочего времени. Так, в компании Sony деятельность по связям с инвесторами осуществляется под руководством финансового директора в рамках подразделения по рынку капитала и IR, штат которого, включая филиалы в Нью-Йорке и Лондоне, насчитывает порядка 15 человек. С IR-подразделением взаимодействует финансовый отдел, отделы международной отчетности и корпоративного контроля и другие. Деятельность по IR в Sony приравнивается к деятельности по мобилизации капитала. Основное отличие IR от других видов связи с общественностью заключается в том, что каждое заявление компании об успехах должно быть подкреплено конкретными цифрами и четко вписываться в заявленную ранее и принятую инвесторами и аналитиками стратегию развития компании. Иными словами, задача IR-службы – не столько сообщать какие-то сенсационные новости об уровне прибыли или планах компании, сколько факты, которые бы подтверждали инвесторам их прогнозы. Многие компании не совсем правильно интерпретируют роль IR-отделов и пытаются делегировать им несвойственные полномочия. Проблема усугубляется тем, что многие IR-специалисты ранее работали в отделах по связям с общественностью, поэтому просто не умеют подготавливать информацию в соответствии с нуждами ее основных потребителей – инвесторов и аналитиков. В результате инвесторы вынуждены строить свои прогнозы с учетом неполноты и недостоверности полученной информации. А вот в корпорации Sony, например, действует специальная программа подготовки сотрудников IR-отдела, в рамках которой все они сначала проходят стажировку в отделе финансов, бухгалтерского учета, развития бизнеса, а также в зарубежных представительствах. Способ подачи информации оказывает огромное влияние на принимаемые инвесторами решения. В качестве подтверждения приведем ставший уже хрестоматийным пример с «Пятерочкой». Капитализация компании, разместившей акции на лондонской фондовой бирже, до декабря 2005 года уверенно росла. С момента IPO акции подорожали почти на 90%. Но затем произошла катастрофа. В начале декабря компания объявила о пересмотре прежнего прогноза выручки и сообщила, что объем ее продаж по итогам 2005 года будет на $300 миллионов меньше, чем предполагалось. После этого заявления, заставшего инвесторов и аналитиков врасплох, котировки депозитарных расписок «Пятерочки» упали на 40%, уменьшив капитализацию компании на $1 миллиард. Как отмечают эксперты, причиной этого обвала котировок стало не само снижение прогнозных показателей, такое часто случается и с благополучными западными компаниями, а неумелые действия IR-специалистов «Пятерочки». Если бы они действовали профессиональнее, то еще осенью, когда стало ясно, что план по выручке срывается, предупредили бы держателей акций и аналитиков, и компания смогла бы выйти из этой истории с хорошей репутацией и гораздо меньшими потерями для капитализации. Выстраивая качественную стратегию взаимоотношений с инвесторами, прежде всего необходимо объективно оценить разрыв между подлинным положением дел в компании и той информацией, которой располагает рынок. Очевидно, что у компании должна быть четкая стратегия IR, которая, в свою очередь, опирается на четкую стратегию увеличения стоимости компании. Так, по мнению консультантов McKinsey, в концепции, которую представители компании излагают инвесторам, должны быть 3 обязательные составляющие – цели, стратегия и факты, подтверждающие реальность целей. Инвесторы обычно скептически относятся к недостижимым или абстрактным заявлениям компаний о росте прибыли или расширении производства. Поэтому, чтобы они четко поняли, к чему стремится компания, нужно оперировать финансовыми показателями, такими как рост выручки и чистой прибыли, и рыночными категориями вроде доли рынка и технологической новизны продуктов. Инвесторы смогут перепроверить своими методами эти цифры, произвести собственный анализ и убедиться в справедливости заявлений и прогнозов компании. Иными словами, говоря о стратегии развития с инвесторами, нужно убедить их в своих конкурентных преимуществах или уникальных возможностях и объяснить им, каким образом они помогут компании создать стоимость.